Я ошибся. Вырубился я почти сразу после того, как закрыл глаза. А проснулся не от громового храпа богатыря, а от того, что жрать захотел, как барракуда. Желудок и мочевой пузырь — самые надоедливые будильники. Даже если тебя от усталости с ног рубит, словно секирой, все равно поднимет или один, или другой. Однако тут же вспомнилось. Завтрак не предполагается, ибо в этом отеле сервис экстремально ненавязчив. Огарок в каганце едва тлел, и свету давал немного. Скоро совсем потухнет. Я шевельнулся. И храп у противоположной стены прекратился, словно кто на кнопку выключения нажал. Чутко спит богатырь. У меня после того, как Илья проснулся, аж в ушах зазвенело от тишины. Так он мои барабанные перепонки измучил своим храпом. Что, впрочем, не помешало мне отлично выспаться. Хорошую привычку выработал я у себя в то время, когда монумент забросил меня во времена Великой Отечественной войны. Артподготовка, конечно, дело шумное, но если ты не поспишь, никто за тебя это не сделает. Так что пришлось научиться засыпать под любые звуки. Илья шумно зевнул и сказал: «Ну а теперь надо будет дверь выбить». И безотлагательно приступил к делу. Встал, разогнался, врезался плечом в обитые железом дубовые доски. Дверь даже не вздрогнула, хотя со стен осыпались новые тоненькие глиняные струйки. Илья же, не желая сдаваться, ударил второй раз, с тем же результатом. «Заговоренная!» — шумно выдохнул он. Огонек, как гонца, вздрогнул от столь мощного потока воздуха и погас. «Или просто толстая», — заметил я. «Плюс, как ты говорил, ее с той стороны бревном или камнем подперли. Так что придется, по-моему, попробовать». И зажмурился. Когда бритва выходит из руки, это очень больно. Наша камера озарилась лазурным светом, когда клинок ножа, пропоров кожу, показался наружу. Правда, теперь в том свете были и золотые, и зеленые прожилки. Набрался мой нож энергии от местных артефактов по самую рукоятку. «И ты молчал?» — укоризненно проговорил богатырь. «Специально сидел, ждал, пока я плечо расшибал». «Ну, мало ли», — пожал я плечами, — «вдруг бы у тебя получилось». «За черную боль мстишь», — прищурился богатырь. «За испытание». «О чем ты?» «Ну, очень искренне удивился я. Даже в мыслях не было». «Ладно. А когда догадался нож из меча достать?» «Когда ты сказал, что на княжьем подворье одни бояре, для которых ты простой мужик, а я пришлый холоп», — отозвался я. «Признаться, я не думал, что получится. Просто тогда положил руку на меч и очень захотел, чтобы бритва вновь стала частью меня. Искренне, по-настоящему. Пусть через на редкость болезненные ощущения, когда металл проходит сквозь мясо, скребя по костям. Боль перетерпеть можно. А вот отсутствие верного товарища под рукой, вернее в руке, порой может обернуться очень и очень плохо». И когда я вновь почувствовал эту боль, то испытал облегчение. Старый друг решил больше не прятаться в мече, простил мое брюзжание и вернулся. Как выяснилось, не зря. Лазурного света, исходящего от клинка, оказалось вполне достаточно, чтобы разглядеть дубовую дверь в подробностях и рубануть бритвой там, где, по моим расчетам, должен был висеть замок. Клинок легко прошел сквозь дерево, рассек стальную полосу оковки. И с той стороны что-то звякнуло. Походу, замок я срезал. Илья нажал плечом, но дверь поддалась лишь чуть-чуть. Ясно, завал не пускает. «Срезай косяк и наружные петли», — сказал богатырь, что я и сделал. Минут через пять вдумчивого кромсания дерева и металла Муромец мощно пнул дверь ногой по нижней части, и она медленно, словно нехотя, рухнула внутрь камеры. Богатырь не ошибся. Подперли ее с той стороны на совесть, именно так, как он говорил, обрезком толстенного дубового ствола, поставленным в распор между дверью и противоположной стеной. Илья выругался нехорошим словом, перелез через ствол и направился к выходу из подвала. Я за ним. «Сейчас я кое с кого спрошу по-взрослому», — сказал Муромец, разминая кулаки. Но когда мы вышли из подвала, оказалось, что спрашивать не с кого. Гридница была пуста, причем, похоже, ее оставили в спешке. На столах было полно неубранной еды, а снаружи слышался нестройный шум. Звонили колокола, какая-то женщина рыдала в голос, кто-то на кого-то истошно орал, пищали дети, звенел металл о металл. «Нечто праздник какой», — сказал Илья, на ходу ухватив со стола целого жареного гуся и кувшин с квасом. «Или наоборот», — заметил я, тоже не церемонясь. Опыт подсказывал, что, судя по гвалту снаружи, перекусить получится не скоро. Потому я взял из стопки чистое полотенце и завернул в него десяток пирожков, пахнущих просто умопомрачительно, пригодятся. Ну и тоже кружку кваса опрокинул, пока к выходу шел. Илья перемалывал еду, как шнековая электромясорубка, только кости гусиные на зубах хрустели. Когда мы вышли из гридни, он уже последнюю лапку догрызал. Мне б научиться так быстро заправляться. Покушал, точно бензин в машину залил. Аж завидно. Пока Илья целого гуся схомячил, я только-только третий пирожок доел. А снаружи царило смятение. Крики, шум, гвалт, пыль столбом. Народ носится, орет. Кто-то старым богам молится, кто-то, стоя на коленях, новому богу кресты кладет. Илья схватил за шиворот пробегавшего мимо мужика, тащившего на плече шевелящийся мешок, откуда раздавался истошный поросячий визг. «Что за шума драки нету?» — степенно вопросил богатырь. «Ну так это ж оно!» «Что случилось?» — рявкнул на него Муромец. Мужик присел, свинья в мешке тоже заткнулась, офигев от такого рева, даже трепыхаться перестала. «Ну?» «Печенеги, Киев осадили!» — выдавил из себя мужичок. «Ясно», — сказал Илья, — «свободен». Мужика как ветром сдуло. «Мечи наши тут должны быть», — сказал богатырь. «Пошли, я знаю, где у них клеть». Клеть оказалась пристройкой к гриднице, довольно солидной по размеру. Возле входа, заложенного толстым засовом, зафиксированным с двух сторон замками, стоял знакомый юнец, который принимал у нас оружие. На этот раз парень был в полном боевом облачении. Кольчуга, шлем, щит, топор, копье. «Открывай», — сказал Илья, подойдя к охраннику. «Не положено». «Я чего сказал?» Парень отвел взгляд. «Понимаю его». В глазах богатыря плескалось такое силище, что смотреть страшно. Еще миг, и сорвется воин в боевое безумие, от которого нет спасения. «Ключей нет», — выдавил из себя охранник. «У Алексея». «Печенеги у ворот, а клеть на замках?» — покачал головой богатырь. «Так, может, договориться получится». Вместо ответа Илья подошел к двери и ударил кулаком по засову сверху вниз. Толстая доска выдержала, а петли замков нет. Разогнулись в раз, засов с грохотом упал на низкое крыльцо. Вторым ударом Муромец сломал дверь, сложившуюся внутрь, и через несколько минут мы вновь были при оружии. Правда, мой меч теперь просто меч. Бритва высосала из него мощь всех артефактов, но пусть будет, хотя бы для солидности. Клеть была набита оружием и снаряжением, как русской работы, так и трофейным. Были здесь сабли, похожие на турецкие, доспехи, изукрашенные восточными орнаментами, двурогие северные шлемы и даже весьма искусно выполненный арбалет из красного дерева с резьбой, изображавшей батальную сцену. Я шагнул ближе, чтобы повнимательнее рассмотреть красивое оружие. Но Илья меня одернул. Не теряя времени. Медленная и глупая игрушка из Лифляндии. Чудины белоглазые прислали нашему князю зданию в подарок. Думали умилостивить. С тех пор и валяется в клете. Только место занимает. Пока ее зарядишь да выстрелишь, хороший лучник тебя, как ежа, стрелами утыкает. На-ка лучше, щит возьми, пригодится. Русский пехотный щит был практически ростовым. Маневрировать с ним не особо удобно, а вот укрыться от роя печенежских стрел, либо, выстроив стену щитов, принять на копья удар тяжелой конницы, самое то. Сопротивляться я не стал. Как воевать в своем времени, богатырю всяко виднее. Илья, проверив свой сверкающий меч, тоже щитом обзавелся, после чего мы вышли из клети. «Воевода где?» — осведомился Илья. «На стене возле Софийских ворот», — отозвался охранник. «Ясно. Кони наши в конюшне накормлены. А то ж. Смотри у меня. Если с ними что не так, спрошу с тебя. Береги клеть, никого не пускай больше». По виду охранника было понятно, что духом он упал конкретно. Но тут уж ничего не поделать. Извини, парень, другого выхода просто не было. Без меча богатырь не богатырь, а просто здоровый мужик, умеющий кулаком вышибать двери. Но против печенежских сабель кулаками много не навоюешь. И мы пошли к воротам, на которые указал охранник.